Страница 336. Выводы. Первое. Фирмы с рыночной властью находятся в выгодном положении, потому что обладают потенциалом, способным обеспечить большие прибыли, но реализация этого потенциала может решающим образом зависеть от стратегии ценообразования фирмы. Даже если фирма устанавливает единую цену, ей потребуется расчет эластичности спроса для определения своего объема производства. Более сложные стратегии, которые связаны с установлением нескольких различных цен, требуют более подробной информации о спросе. Второе. Стратегия ценообразования нацелена на увеличение числа покупателей, на которых ориентирована сбытовая деятельность фирмы, и на получение максимально возможной части потребительского излишка. Для этого существует несколько способов, и обычно они связаны с диверсификацией цен. Третье. В идеале фирма хотела бы осуществлять полную диверсификацию цен, то есть назначать для каждого покупателя его резервированную цену. На практике это почти невозможно. Вместе с тем, различные формы ценовой дискриминации часто используются для увеличения прибыли.